Глава вторая. «Что?» — коротко спросил новый призванный моего синдиката. Я видел, как он без малейшего усилия прокачивает через свое сознание огромные массивы данных. «Мне нужна цель, босс, иначе я утону». Если Кэтрин на недосягаемом для меня уровне умела работать с чужим разумом, то Маус точно так же оперировал информацией в сети. Для него не было препятствий и защиты, которую он не мог обойти. Ему даже не нужно было ничего ломать. Микаэль просто проходил насквозь все преграды, словно их не существовало вовсе. Однако это не означало, что он быстро мог найти все, что угодно. Главная сила моего подчиненного легко могла стать его слабостью. И я был и рад, что глава пауков это понимал. Слишком много данных, слишком много мусора, ценность которого невозможно определить, потому что теперь Микаэль просто не мог определять степень защиты. Для него секретные архивы корпораций ничем не отличались от клиентской базы обычной пиццерии. «Это будет непросто, мистер Вирк», — ответил я, — «не уверен, что эти данные вообще есть в сети». «Если они там есть, то я их найду», — отстраненно ответил Маус. «Быстрее, босс, я теряю контроль». Тело моего подчиненного слегка поблекло, приблизившись цветом к созданному им терминалу. Такого я не ожидал. Микаэль реально начал растворяться в сети, и чем это могло обернуться, я даже не предполагал. Возможно, он мог стать первым цифровым существом и полностью избавиться от оков физической оболочки. Но исключать вариант, при котором глава пауков станет мелким бродячим вирусом на бесконечных просторах сети, я тоже не мог, и потому медлить не стал. «Нам нужны самые первые архивы корпораций», — быстро произнес я. «Создание организации, устав, первые совместные заявления, ритуалы. Главная цель — найти механизм создания каждой компании большой восьмерки и адаптировать его для нашего синдиката». «Принято». Едва слышно отозвался Микаэль, и я увидел сквозь его тело противоположную стену. «Это далеко. Нужно больше времени». «Не сейчас», — коротко произнес я и выплеснул в сторону подчиненного волну силы предвечной. Сырая энергия сбила настройки терминала и отбросила невесомое тело главы пауков на несколько метров назад. Как только остатки экрана развеялись, Маус обрел свой прежний вес и рухнул на пол с высоты пары метров. Не совсем удачно, рассадив скулу, а не вовремя подвернувшийся камень, но зато сразу вернувшись в реальность. «Цепень без нос и босс!» — пытаясь подняться, простонал Микаэль. «Зачем просить что-то найти и потом превращать меня в отбивную?» «Чтобы вы остались с нами, мистер Вирк», — невозмутимо ответил я. «У меня нет никакого желания выковыривать вашу виртуальную тушку из сети и по частям собирать ее на разных сайтах». «Что?» — удивленно переспросил Микаэль. Но вместо ответа я отправил ему небольшой пакет информации, содержавший в себе запись произошедшего с моей стороны. Мой подчиненный на мгновение завис, а потом испуганно посмотрел на меня. «Вот дерьмо. И что теперь делать?» «Отправляйтесь к мастеру Ингвару, мистер Вирк», — посоветовал я. «Он поможет вам освоить ваши новые способности. Скорее всего, вам придется оборудовать подходящее рабочее место, чтобы избежать неприятных случайностей. И свяжитесь с мисс Такман. Она в силах создать достаточно прочные якоря, на которые вы сможете ориентироваться, чтобы не потерять себя». «Я думал, что все будет немного проще», — огорченно вздохнул Микаэль. «Джейсон и Мортимер уже давно тренируются вместе». «Я тоже думал, что самый сложный этап — это инициация», — подтвердил я. «Но в вашем случае, мистер Вирк, все гораздо сложнее. Я бы не рекомендовал вам использовать ваш дар до того, как будут созданы соответствующие условия для его использования. Мы просто не сможем вытащить тебя обратно, Микаэль. Не рискуй зря». В этот момент глава пауков снова создал магический экран, но в этот раз гораздо меньшего размера. И едва услышав мою последнюю фразу, Маус полностью развеял его и твердо кивнул. Я на собственном опыте знал, насколько тяжело удержаться и не использовать полученные способности. А учитывая любознательность моего подчиненного, это нетерпение можно было смело умножать на 3. «Я пока поищу данные по обычным каналам, босс», — осторожно произнес Микаэль. «Раздам задачи своим парням. Мозг давно выпрашивал у меня ключ к системе корпораций. Заодно проверю пару зацепок по старым вопросам». «Отличный вариант, мистер Вирк». Кивнул я. «Займитесь этим сразу после визита к мастеру». «Хорошо, босс», — ответил глава пауков. «Вечером к нему зайду, как раз успею вернуться на первый ярус». «Мы поступим иначе, мистер Вирк», — ответил я и дотянулся до установленного в здании якоря пространственного тоннеля. Мне пришлось немного напрячься, преодолевая множество блокировок, установленных в комплексе, но я справился, и через пару секунд мы уже были в главном храме Предвечной. Теперь это место можно было так называть без малейшей натяжки. Заброшенная на протяжении 3 веков обитель тьмы снова расцвела и превратилась в главную твердыню моей госпожи. Я словно окунулся в давно прошедшие времена, когда такие храмы встречались по всему верхнему миру. Концентрация энергии Предвечной просто зашкаливала. В темных коридорах неслышно скользили тени служителей, и я снова видел давно и прочно забытый язык жестов, которые помогали сохранить священную тишину этого места. Внутренняя часть храма изменилась до неузнаваемости. Исчезли последние следы упадка, а все до единого изображения на стенах стали жить своей жизнью, отражая события прошлого этого мира. «Где мы?» — осторожно спросил за моей спиной Маус. «В храме нашей покровительницы, мистер Вирк», — отозвался я и обернулся, ощутив присутствие настоятеля позади моего спутника. «Рад вас видеть, мастер». «Здравствуйте, господин», — слегка поклонился старик и пытливо посмотрел на главу пауков. «Новый дуал, а интересная комбинация». «Очень», — улыбнулся я. «У нас возникли сложности с контролем. Мистер Вирк позже расскажет о них более подробно. Как дела с восстановлением алтаря?» «Я направил на эту задачу все свободные силы, господин», — указывая рукой в сторону главного зала обители, ответил Ингвар. «Подготовка почти завершена. Благодаря визиту госпожи Кэтрин нам удалось существенно ускорить процесс». «Как она вам, мастер?» Шагая в указанном направлении, с интересом спросил я. «Невероятно», — честно признался старик. «Я никогда не думал, что подобная мощь может быть доступна всего одному живому существу. Голоса предвечно рядом с этой девушкой звучат особенно громко. Я просил ее остаться и принять всю полноту власти над этим храмом, но она отказалась». Микаэль тихо шагал следом за нами и молча глазел по сторонам. Для него эта сторона жизни синдиката была новой и неизведанной. Остальные его коллеги уже давно посещали это место, но никто ничего не говорил. И это сводило любопытного от природы главу пауков с ума. Уверен, что на настоятеля обрушится целый водопад вопросов, как только я уйду. На подходе к главному залу стал слышен монотонный гул голосов. Вокруг разрушенного алтаря Предвечной сидел десяток служителей. Они были уже на последнем издыхании, но упорно продолжали тянуть ритуальный гимн тьмы. Гора черного песка слегка подрагивала в такт песни, но это был только намек на движение, хотя и это можно было считать огромным достижением. Мимо нас прошла вереница людей в черных одеяниях. Они уселись рядом со своими братьями и подхватили слабеющий гимн. Часть старых певцов без сил откинулась на спину. а те, у кого еще оставались крохи энергии, медленно потянулись к выходу. Судя по количеству служителей, в ритуале участвовали почти все подчиненные Ингвары. Потоки личной энергии лились на мертвую крошку разрушенного алтаря нескончаемой рекой. Усиливать давление не было смысла, излишек силы просто растворится в пространстве. Что с остальными святилищами? Закончив осмотр, спросил я. Наполнение 80% и выше, господин. Тут же ответил настоятель. Послушники прочесали весь первый ярус и сумели найти скрытые обители еще до визита госпожи Кэтрин. К сожалению, разрушения почти везде просто чудовищные. Полное восстановление сети храмов займет достаточно много времени, но энергетический контур можно использовать уже сейчас. Что еще удалось найти? Посмотрел я на пожилого служителя предвечной. Во время поисков мои люди сумели обнаружить 4 частицы. Мгновенно поняв, что я имею в виду, ответил Ингвар. В 2 случаях им удалось найти стражи, и наши ряды пополнились новыми братьями. К сожалению, нас все еще слишком мало для полноценного восстановления всех храмов. Это ненадолго, Ингвар. Улыбнулся я. И старик тут же снова вопросительно посмотрел на меня, но пояснять свои слова я не стал. Ситуация могла повернуться самым неожиданным образом, и давать ложные надежды настоятелю я не хотел. «Готовьтесь к восстановлению алтаря. Частицы я заберу с собой». «Господин!» — воскликнул старик. «Поглощение сразу 4 частиц слишком опасно». Я сложил пальцы в жесте древнего языка, означавшем превосходство воли предвечной, и старик молча склонил голову. «Следуйте за мной, господин», — произнес Ингвар и мгновенно слился с тенями. «Жди меня здесь, мастер скоро вернется», — произнес я и последовал за настоятелем. Микаэль пару мгновений смотрел на пустое место, где я был секунду назад, а потом вернулся к наблюдению за ритуалом. Ингвар вынырнул из пространства теней на пороге комнаты с накопителем храма. Иначе войти внутрь было нельзя. Вторую по важности святыню обители защищали мощнейшие поля энергии, преодолеть которые не могли даже верные слуги предвечной. «Они здесь, господин», — распахивая передо мной двери, произнес настоятель. «Будьте осторожны. Осколки алтаря не так стабильны, как ловушки корпорации. Я не знал, что вы решите забрать их с собой, и решил дополнительно напитать камни силой источника». «Я это учту, Ингвар». Шагая вперед, кивнул я. «Позаботься о Микаэле». «Как вам удалось объединить свет и тьму, господин?» — спросил настоятель. «Я не знаю ни одного подобного случая. Что мне с ним делать?» «Мистер Вирк очень способный ученик-мастер», — отозвался я. «Научите его контролю, а все остальное Микаэль сделает сам. Думаю, этот парень сумеет вас удивить». «После госпожи Кэтрин это маловероятно». Тонко улыбнулся старик и растворился в воздухе, слившись собственной тенью. «Посмотрим», — задумчиво ответил я и закрыл за собой двери. Вокруг осколка пути на специальных подставках стояли 4 камня тьмы. Именно такими я их помнил. Переполненные энергией комки мрака, которые каким-то чудом обрели каменную плоть. Ингвар не зря меня предупреждал. Благодаря усилиям мастера, весь объем камней был заполнен под завязку. В такой ситуации любой случайный выброс энергии рядом с ними легко мог разрушить хрупкую оболочку. У стены стоял небольшой ящик, заполненный белым песком. Если я правильно помнил, то это был лучший изолятор для любой из сил. Крошка армогласса могла погасить даже сильный импульс энергии и сохранить содержимое ящика от повреждений. Я осторожно собрал камни и по очереди зарыл их в стеклянную пыль. Частицы тьмы были очень ценным ресурсом в Зингаре, но они не шли ни в какое сравнение с истинными камнями силы. За обладание этим ящиком меня легко могли убить, причем как представители могущественных корпораций, так и просто охотники за наживой. Каждый из четырех артефактов мог обеспечить безбедную жизнь многим поколениям семьи своего обладателя. Но в мои планы подобное не входило. Если бы Ингвар знал, для чего мне нужны эти камни, то наверняка попытался бы меня отговорить, и наверняка безуспешно. Я твердо верил, что каждый ресурс необходим для конкретной цели, и цель существования этих средоточий энергии предвечной была уже предопределена. Несколько секунд я смотрел на едва мерцающие под слоем стеклянного песка грани камней, а потом закрыл крышку и переместился на технический этаж западного фундамента рекреационной зоны. Несколько часов мне пришлось потратить на создание достойной защиты драгоценного ящика. Я установил его в самом центре пространственной печати и перенастроил ее таким образом, чтобы при малейшей угрозе все содержимое хранилища тут же было переправлено обратно в храм. Каждый артефакт обзавелся собственным якорем. Таскать их все время с собой я не мог, но в пределах комплекса это и не требовалось. После пары минут размышлений я немного изменил структуру якорей и привязал их к своему коммуникатору. Если презентация Джейсона была правдой хотя бы наполовину, то более надежный объект привязки найти было невозможно. При определенных усилиях расстояние призыва многократно увеличится. Насколько именно сказать было сложно, но за территорию третьего яруса можно было поручиться. Завершив подготовку, я с чувством выполненного долга вызвал лифт и спустился в свои апартаменты. Судя по активности камня Риналы, Дайра еще не вернулась на свое рабочее место. Выйдя на террасу, я увидел равномерную пульсацию тысяч связующих нитей, которая превращала всю обозримую территорию ласкового утра в сплошной причудливый лес. Если бы кто-то из посетителей мог это видеть, то наверняка бы сошел с ума от восторга или подал в суд. Шансы были примерно равны в обоих случаях. Среди изумрудного великолепия немного выделялись темные полоски поводков моих подчиненных. Один из них в районе озера горел особенно ярко и был толще других. Видимо, девушки закончили с покупками раньше намеченного срока и уже вернулись в рекреационную зону. Я вернулся в гостиную, связался с администратором и заказал поздний обед на две персоны. Судя по напряжению и вибрации поводка мисс Такман, есть в одиночестве мне не придется. С такого расстояния я не мог разобрать бурливший в девушке коктейль эмоций, а подключаться к камню Риналы не хотел. Теперь это была территория Дайры, и вмешиваться в работу источника комплекса мне не стоило. Неизвестно, как древний артефакт на это отреагирует, а очередной сбой в работе ласкового утра я допустить не мог. После запуска ресторана на первом этаже здания ждать доставку из центрального фундамента уже не было необходимости. Заведение месье Пьера быстро обрело заслуженную популярность среди клиентов рекреационной зоны и было загружено полностью. Но для меня у них всегда находилось свободное время. Я внимательно следил за передвижением по территории комплекса мисс Такман, и к моменту, когда она все же решила направиться в мою сторону, официант уже прибыл и расставлял приборы. На публике девушка предпочитала сохранять свое инкогнито и всячески скрывала свои способности. Однако в некоторые моменты делать этого она не хотела. По крайней мере, на моем этаже Кэтрин появилась почти в тот же момент, как вошла в лифт. «Благодарю». Кивнул я сотруднику комплекса. «Дальше мы сами». «Мы?» Растерянно переспросил официант, но в этот момент входная дверь шумно ударила в стену, и парень вздрогнул от неожиданности. «Это возмутительно», — прошипела девушка и, схватив со стола полный бокал вина, залпом осушила его наполовину. «Ты мне за это ответишь, Хан?» «Хорошего дня, сэр», — выпалил официант и поспешил удалиться из апартаментов, которые вот-вот могли превратиться в театр военных действий. «Вы чудесно выглядите, мисс Стэкман». Глядя на яркий купальник подчиненный, невозмутимо улыбнулся я. «Мы не виделись с вами с самого утра, и я решительно не понимаю, чем мог вызвать ваше недовольство. На счетах комплекса оказалось недостаточно средств для ваших покупок». «При чем здесь покупки, Хан?» Яростно уставилась на меня Кэти. «Ты где откопал этого ублюдка? Как ты вообще мог мне предложить познакомиться с этим больным на всю голову идиотом?» «Вы же сами хотели встретиться с представителем высшего света, мисс Стэкман». Напомнил я, но Кэти меня словно не слышала. «Я, как последняя дура, полдня потратила на рейд по магазинам». Пылая гневом, от которого мялось пространство вокруг, шипела девушка. «Тьма всемогущая! Да я чуть не утонула в слюнях местных самцов, пока добралась до пляжа. Получила 3 предложения выйти замуж. 5 раз мне предлагали такие суммы за одну ночь, что можно было не работать остаток жизни. А потом я нашла его, Гилмора, мать его, Лорана. И знаешь что, Хан?» «Что?» Наполняя опустевший бокал собеседницы, с интересом спросил я.